Глава 32. Нелли задумчиво ходила по комнате. Что-то разладилось. Волк исчез. Где он? Кто был тот, следивший за Виктором в сковородине? Почему волк помог раненой? Женщина знала. Виктор, она покачала головой. Ты все тот же защитник слабых. Где же ты сейчас? А это Настя, которая была у твоей бабушки. Она где? Аэропорт Якутска перекрыт. Но не полетит волк на самолете. Хотя уж она-то знает, Виктор непредсказуем. Но ты проиграешь, Виктор. Хунхус, расставив людей, клятвенно заверил. Незамеченным не пройдет. Беспокоили тревожные группы внутренних войск, разыскивающие беглых зэков. Да и сами беглецы таили серьезную опасность. Нелли усмехнулась. Многие удивлены, что она, бросив все дела, занялась золотом. Тем более, это понимают все, золота там не так уж и много. Одна она знает, что находится в золоте, точнее, среди золота, из-за чего отец и убил того кавказца. Женщина недовольно поморщилась. Эх, папуля, поздновато ты рассказал о своей бурной молодости. Все равно, прошептала женщина, мое будет, только мое. Делиться я не намерена ни с кем. Негромкий стук в дверь прервал ее мысли. Что там? Недовольно поморщилась Нелли. В приоткрытую дверь заглянул Рэмбо. «Здесь Георг. Он просит принять. У него что-то срочное. Пусть войдет». Сев в кресло, женщина взяла со стола пачку дорогих сигарет. Быстро вошел Рогов. Нелли по лицу толстяка поняла. Он очень взволнован. «Успокойся и выкладывай, что произошло». Она махнула рукой, приглашая его сесть. Вполне возможно, я ошибаюсь, но, кажется, у нас есть след волка. Или, Георг, вытирая пот, сел на стул, по крайней мере, волчицы. В Нагорном это первый городок на Якутской трассе от Амурской области. Ночью около гостиницы произошла драка. Потерпевших трое. У одного сломана ключица, у второго повреждена мышца шеи, а вот у третьего... Толстяк сделал паузу. У третьего лопнула печень. Он жив, но состояние тяжелое. Нелли молча курила. «Так вот», — возбужденно вскочил Рогов, — «двое мужчин, один из Сковородина, другой из столицы, решили провести отпуск дикарями, путешествуя на машине по Якутии. При выезде из Сковородина их остановила девушка и попросила довести до Якутска. Мужчины, сказав ей, что до самого нет, но почти до, взяли. В Нагорном решили заночевать. Один из мужчин и девушка устроились в гостинице. Другой, владелец машины, остался в «Жигулях». Но перед сном зашел к другу в номер попить чайку. Девушка что-то забыла в машине. Взяла у хозяина ключ и пошла к «Жигулям». На улице на нее напали три парня, но тут вмешался неизвестный. Что с нападавшими, известно. Защитника никто не видел. А девушка, Георг сделал многозначительную паузу и торжествующим голосом зачитал, держа небольшой листок левой рукой. «Анастасия Антоновна Воронова, 1962 года рождения, проживает по адресу Ногинск, проспект Декабристов, 29, живет одна». Нелли, вскочив, заходила по комнате, потом вопросительно посмотрела на толстяка. «А как описывают неизвестного защитника свидетели? Я надеюсь, таковые имеются?» «Разумеется», — весело кивнул Георг. Его видел прогуливающийся пенсионер. С его слов, это молодой высокий парень в джинсовом костюме. «Волк!» — прошептала Нелли. Из этого можно сделать вывод. Волк рвется на север Якутии. Вместе с ним эта девушка Анастасия Воронова. Также ясно, что волк не один. По крайней мере, кто-то из двух мужчин, всего скорее москвич, сопровождают Вихрева. Рогов встал и возбужденно прошелся по комнате. Что же касается нападавших, то тут все просто. Появилась какая-то группа, всего и скорее уголовников, которые желают завладеть золотом. Волка ждали в Сковородине. С одним он расправился, остальные преследовали его. Хозяин Нивы, Дедов, проживает в Сковородине, двое других устанавливаются. Нелли с невольным уважением посмотрела на мужчину. Тот по-своему понял ее взгляд. «У меня здесь есть хорошие знакомые. Я помогаю им, чем могу. Они, в свою очередь, мне». «Когда это произошло?» — что-то лихорадочно обдумывая, спросила Нелли. «Вчера, в 22:30». Нелли бросила взгляд на настенные часы. «Сейчас 8:30». Георг с уважением посмотрел на женщину. «Я узнал об этом 40 минут назад и кое-что успел». «Алиса и трое боевиков вылетели в Нагорный 20 минут назад. Прокопенко, воспользовавшись своими связями, предоставил нам самолет для экстренной помощи. Если девушка и мужчины там, Алиса установит наблюдение и сообщит нам. Если нет, будут искать. Настя, по-моему, должна ждать волка, и если Алиса найдет Воронову, она ее не упустит». Нелли согласно кивнула. Она хорошо знала секретаря Рогова, 30-летнюю Алису, которая была ее спарринг-партнером по борьбе. Все говорили о любви Рогова и Алисы, хотя невысокий и полный Георг и рослая, крепко сбитая секретарша представляли вместе довольно нелепую, смешную пару. Нелли довольно улыбалась. Наконец-то вышли на загадочную дочь Седова, на дочь Антона Лоева. Отчество у нее отцовское. А где же Виктор? Неужели он все-таки подключил кого-то к золоту? И кто напал на Анастасию? — Да, — Нелли вздохнула, — вопросов все больше.